Парк Тысячелетия. Расположенный в самом центре Казани, в непосредственной близости от Казанского Кремля и исторической улицы Баумана, парк был создан в честь грандиозного события — Тысячелетия Казани, которое отмечалось в 2005 году и с тех пор стал символом гармоничного соединения богатой истории города с его динамичным современным обликом, традицией с инновациями. Площадь парка превышает 5 гектаров, что позволяет разместить здесь разнообразные зоны для отдыха, прогулок, культурных мероприятий и активного досуга. Ландшафтный дизайн парка — это искусное сочетание современных урбанистических решений и национальных татарских мотивов. В оформлении широко используются традиционные орнаменты и узоры, которые гармонично вписываются в современную архитектуру и создают неповторимую атмосферу. Зоны отдыха украшены скульптурами и арт-объектами, отражающими ключевые моменты истории Татарстана, его культурное наследие и духовные ценности. Главной достопримечательностью парка является монументальная композиция «Тысячелетие Казани». Этот памятник символизирует важнейшие этапы развития города и республики, начиная с основания Казани и заканчивая современным периодом. Композиция выполнена с использованием современных материалов и технологий, что придает ей особую выразительность и масштабность. Вокруг памятника разбиты тематические аллеи, посвященные выдающимся личностям, историческим событиям и культурным достижениям Татарстана. Для семейного досуга, отдыха на свежем воздухе и активного времяпрепровождения здесь оборудованы современные спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, а также уютные зоны для пикников и прогулок с детьми. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для посетителей всех возрастов. Здесь можно найти уютные скамейки в тени деревьев, детские комплексы для игр и множество интерактивных площадок, которые делают пребывание в парке интересным и разнообразным. Инфраструктура парка включает несколько заведений общественного питания и летних павильонов, где можно отдохнуть, перекусить и наслаждаться видом на зеленые насаждения и архитектурные объекты. В летний сезон на открытой сцене проходят концерты, выступления, театральные постановки и фестивали, собирающие большое количество горожан и гостей города. Эти культурные мероприятия способствуют развитию творческого потенциала и укреплению чувства общности среди горожан. Экологическая составляющая парка играет важную роль в жизни Казани. В озеленении используются редкие и декоративные виды растений, что способствует сохранению биоразнообразия и улучшению экологической обстановки в центре города. Прогулочные маршруты спроектированы таким образом, чтобы минимизировать воздействие на природную среду и обеспечить комфортное взаимодействие человека с природой. Парк стал своеобразными зелеными легкими Казани, тем местом, куда можно вырваться из городской суеты и вдохнуть чистый воздух. Посещение парка Тысячелетия — это возможность прикоснуться к современному культурному пространству Казани в живой и доступной форме. Почувствовать дух города, который чтит свое прошлое и уверенно смотрит в будущее. Здесь переплетаются традиции и современность, природа и урбанистика, история и творчество. Все то, что делает Казань уникальным и притягательным городом для жителей и гостей Татарстана.